Гладкие, как стекло, губы касались волос, лба, кончика носа. Каждый раз привыкшее к долгой спячке сердце будто пронзало электрический разряд. И, казалось, его бешеный стук слышен по всей приемной. Настоящий рай посреди ада. Я совсем потеряла счет времени и запаниковала лишь, когда Эдвард еще крепче сжал меня в объятиях, и они с Элис настороженно посмотрели в сторону холодного каменного вестибюля. Прижавшись к груди любимого, я увидела, как в двойные двери вошел Алик. Глаза молодого вампира стали ярко-рубиновыми, на светло-сером костюме не пятнышко. Поразительно, особенно если вспомнить, каким был его Ленч. Однако парень принес хорошие новости. «Можете идти», — заявил он с сердечностью лучшего друга. «Просим не задерживаться в городе». Каллен притворяться не стал, его ответ прозвучал сухо и холодно. «Никаких проблем». Алик улыбнулся, кивнул и исчез за дверью. «Идите по коридору направо до первых лифтов», — объясняла Джина, пока Эдвард помогал мне встать. «В фойе двумя этажами ниже и выходит на улицу. Счастливо добраться», — весело добавила она. «Интересно, опыт и профессионализм спасут эту девушку?» Элис окинула администраторшу хмурым взглядом. «Как хорошо, что обратно придется идти другим путем. Кто знает, вынесла бы я еще одно путешествие по подземному лабиринту». Мы вышли через роскошное, со вкусом отделанное фойе. На средневековый замок, скрывавшийся за тщательно спроектированным современным фасадом, оглянулась только я. С этой стороны башню видно не было, что очень меня обрадовало. На улицах полным ходом шло празднование. Мы быстро шагали по переулкам. Небо над головой было унылого, блекло-серого цвета. Но дома стояли так плотно друг к другу, что казалось темнее. Зажигались фонари. Наряды гуляющих тоже изменились. И длинная мантия Эдварда не привлекала к себе внимания. Сегодня же по улицам Вольтерры бродило немало мужчин в черных шелковых накидках, а пластиковые клыки, которые я утром видела на ребенке, завоевали поклонников и среди взрослых. «Ерунда какая!» — пробормотал Каллен. Я даже не заметила, когда и куда исчезла шедшая рядом Элис. Повернулась, чтобы о чем-то спросить, а ее нет. «Где Элис?» — испуганно прошептала я. «Пошла забирать сумки там, куда их спрятала сегодня утром». А я и забыла, что взяла с собой зубную щетку. У меня даже настроение улучшилось. «Наверное, машину угоняет», — догадалась я. «Нет, этим она займется чуть позже, за стенами Вольтерры», — усмехнулся Каллен. До ворот мы шли целую вечность. Эдвард догадался, что я выбилась из сил, и, крепко обняв, фактически волок по улицам. Проходя под мрачной каменной аркой, я невольно содрогнулась. Тяжелая древняя решетка совсем как в гигантской клетке. Сейчас опустится, и мы окажемся в плену. Эдвард подтолкнул меня к темной машине с заведенным мотором, притаившейся в закоулке справа от ворот. Почему-то он не захотел сесть за руль, а вслед за мной скользнул на заднее сиденье. «Простите», — извиняющимся тоном проговорила Элис, — «выбирать было особенно не из чего». «Все в порядке, милая», — усмехнулся брат. «Не на каждой стоянке найдешь Porsche 911 Turbo». Девушка вздохнула. «Наверное, придется обзавестись такой игрушкой законным путем. Сказка, а не машина». «Договорились. Подарю на Рождество», — пообещал Эдвард. Элис повернулась к брату, а я перепугалась. «Разве петляющая вниз по холму дорогу можно выпускать из вида? Особенно, раз скорость уже набрали». «Желтую», — попросила она. Эдвард сжимал меня в объятиях. В его накидке так тепло и уютно. Более чем уютно. «Попробуй заснуть, Белла», — прошептал он. «Все кончено». Понятно, он имел в виду опасности, кошмары старого города. Но в горле образовался неприятный комок.